Глава вторая. «Давай, вали дальше!» — потребовали сверху. «Дальше-то?» — Чонкин задумался. Вся камера номер один возбужденно ждала продолжения. Время было после отбоя. Чонкин лежал на средних нарах между блатным пареньком Васей Штыкиным по прозвищу Штык и паном Калюжным, пожилым дядькой с вислыми усами. Чонкин пытался собраться с мыслями. Его торопили, сбивали с толку, кричали снизу и сверху. «Ну, телижа ты, падла!» Словно он был коровой. «Ну, вот», — сказал он, поправляя под собой шинель. «Сижу, значит, я с пулеметом в кабинке. Нюрка хвост заворачивает, бутылки летят, а эти кричат: «Сдавайся». А как сдаваться? Я же не могу. Я на посту, мне же не положено». И тут вдруг что-то как сверканет. И так у меня в голове все поплыло, и сделалось так хорошо. И дальше ничего не помню, лежу как мертвый. Вся камера притихла, как бы почтив молчанием память Чонкина. А пан Калюжный, лежа на спине, быстро перекрестился и сказал тихо: «Царствие небесное». «Ну вот», — помолчав, продолжал Чонкин. «Очинаюсь это я, значит, в животе бурчит, башка будто чужая. Открываю глаза и вижу передо мной...» «Черт!» — подсказал кто-то снизу, но на него цыкнули, и он умолк. «Не черт», — поправил Чонкин, — «а генерал». «Ха-ха, генерал!» — засмеялись уже наверху. «А может, маршал?» «Закрой хлебало!» — оборвали и этого. «Закрой!» — сказал и Чонкин. «Ну вот, я и сам сперва не поверил и говорю: Нюрка, это же генерал! А он мне: да, говорит, сынок, я и есть, говорит, генерал. Ну, я встаю, колган гудит, ну, как положено, пилотку поправил, руку к виску». Чонкин приподнялся на локте и, как бы вытягиваясь перед воображаемым начальством, на всю камеру прорявкал: «Товарищ генерал, за время вашего отсутствия никакого присутствия не было!» А он, Чонкин обмяк и усталым, отчасти даже старческим голосом изобразил: «Спасибо, сынок, за службу!» И сымает с себя... Ну, это... «Штаны!» — подсказали из-под нар. «Дурак!» — оскорбился Чонкин за своего генерала. «Не штаны, а этот... Ну, круглый такой... Ну, орден!» Штык на своем месте заерзал, приподнялся, наклонился над Чонкиным. «Орден?» — переспросил недоверчиво. «Орден!» — подтвердил Чонкин. «Какой?» «Ну, этот, ну, красного этого...» «Знамени?» «Ну да, ну, знамени». Штык поднес к носу Чонкина руку со скрюченным указательным пальцем. «На, разогни». «Чего это?» Ожидая подвоха, Чонкин недоверчиво смотрел на согнутый палец. «Да разогни же». «А на кой?» «Разгинай, не бойся». Пожав плечами, Чонкин разогнул. Он не знал этой нехитрой шутки и не понял, почему все смеются. — «Ну и свистун, — сказал Штык. — Генерал, орден! — «Не веришь? — оскорбился Чонкин. — Да вот же ж она, дырка! — «За гвоздь зацепился, — сказал Штык. — «Штык! — окликнули его снизу. — Отвали, падла! Не мешай человеку! — Давай, Чонкин, трави, не тушуйся! — «А ну вас! — махнул рукой Чонкин. Он обиделся, замолчал и, встав на карачки, долго расправлял шинель на узком пространстве между Штыком и паном Калюжным. Его звали, ему обещали больше не перебивать, его упрашивали. Он не ломался, он просто молчал, думал. Защищая свой пост, он не знал, что совершает что-то особенное. А теперь, по интересу слушателей и даже по их недоверию, понял, что совершил что-то особенное и даже по-своему выдающееся, а вот не верят. И некому подтвердить. Народ в камере был разношерстный. Некий индивидуум, которого назвали почему-то Манюней, сказал Чонкину: «За дезертирство это тебе сразу вышку дадут, расстреляют». «Манюня», — окликнул его востоковед, в долговской тюрьме были люди самых диковинных профессий, Соломин: «Перестаньте пугать человека». — «Да я не пугаю, — возразил Манюня. — Я говорю, раз дезертирство, значит, вышка. Это если бы он, скажем, в самоволк пошел, или, допустим, от эшелона отстал, ну, тогда, конечно, можно бы ограничиться штрафной ротой. А когда дезертирствуем, да еще с сопротивлением властями, тут уж без вышки никак. Манюня помолчал, подумал. Ну, вообще-то сейчас расстрел гуманный. Раньше-то как было? Раньше тебя выводят во двор отделение с винтовками, прокурор, доктор. Приговор читают, глаза завязывают, потом командуют. Отделение приготовиться! Жуть. Теперь все не так. Теперь гуманно. Повели тебя, скажем, в баню, а по дороге бац в затылок и все. Зевнул он. Поспать, что ли? Народ еще крутился на нарах, переговариваясь о том о сём, перекидываясь шуточками. Грузин Чаишвили рассказывал, как на воле жил сразу с двумя певицами. Другой голос излагал длинный и скучный анекдот, вся соль которого заключалась в том, что в нем действовали русский, еврей и цыган. «Когда мне бывает трудно», — сказал бывший профессор марксизма-ленинизма Зиновий Борисович Циннубель, — «я всегда читаю Ленина». — Легче становится? — спросил кто-то. — Напрасно иронизируйте, — отозвался Циннубель. — Когда-нибудь вы поймете, что у Ленина есть ответы на все вопросы. — А ты за что сидишь, батя? — спросил Чонкин пана Калюжного. — За дурость, — сказал Калюжный. — Мы с братом моим, близнюком, на Черниговщине жили. А брат был Куркуль, кулак по-вашему. 12 десятин земли имел, крупорушку, 4 коняки и 6 коров. Часы носил, золотые на цепочке, портсигар червоного золота. А когда отож раскулачивать стали, и отняли все, и крупорушку, и коняк, и коровы, часы, и портсигар, он понял, что надо текать. И меня звал с собой. Я говорю, а на шо мне текать, я ж не Куркуль. Ты не Куркуль, а дурак, он мне сказал. И правду сказал. Сам утик сперва до Польши, а потом до Америки. Вин утик, а меня, значит, як брата Куркуля и втекача посадили. Значит, не повезло, заметил Чонкин. Да повезло, возразил Калюжный. Еще як повезло. Меня в 1932 году посадили и вывезли за Урал. Там, в лагере, я баланду хлебал такую, что и описать невозможно. А все ж таки живой остался. А на Украине село наше все до нуля вымерло. Вот чисто до нуля. И когда на волю, полюбопытствовал Чонкин? Да вроде как через год, если по закону. А если по-ихнему, то неизвестно. А хочется на волю? Хотелось бы, як бы я знал, где она, та воля. Там ее тоже нет. Как это? — спросил Чонкин. Да так это, — ответил Калюжный и, не разъяснив свои мысли, заснул сразу с храпом и свистом. Чонкин повернулся на другой бок лицом к штыку, подтянул к подбородку колени, накрылся свободной полой шинели, полежал неудобно. Спина прикрыта, перед открыт, в грудь дует. Лег на спину, попробовал обе полы на себя с двух боков натянуть. Опять на все не хватает. Лег на левый бок. Спереди шинель на себя завернул, спина мерзнет. А пока вертелся, шинель снизу сбилась в один комок. Пришлось опять на карачках ползать, вызывая неудовольствие пана Калюжного и штыка. Всегда считал себя Чонкин неприхотливейшим существом. А тут, к собственному удивлению, обнаружил, что за время жизни у Нюры разнежился. Привык к пуховой подушке, пуховой перине и ватному одеялу. Здесь ему было и тесно, и жестко, и холодно. Поэты-романтики-орденоносцы немало лирических стихов насочиняли о солдатской шинели. Будто на ней замечательно спать, одновременно ей уже укрываясь, а еще лучше, если делается это на снегу или, в крайнем случае, под дождем, то есть чтобы она была непременно и мокрая, и пулями пробитая, и как-нибудь в боях обожженная, Вот тогда-то, мол, спать на ней и ей уже укрываться очень уж романтично. Романтично — это, пожалуй, да. Но сказать, чтоб очень уж удобно, это, конечно, нет. Крутился Чонкин, крутился, постепенно как-то устроился, как-то особенно съежился, как-то примирился с жесткой реальностью, осознав, что, как неплоха шинель для спанья, голые нары хуже, приспособился, приладил щеку к завернутому рукаву и заснул в сильно скрюченном положении. И как только впал в забытье, так сразу, а может быть, даже не совсем сразу, может быть, по прошествии какого-то времени, приснилось ему, что не скрюченный на нарах и завернувшись в шинель он лежит, а на пуховой перине, под ватным одеялом и с Нюрой. Лежит Нюра с ним рядом, пышет жаром, как печка, и пахнет вкусно, как мармелад. И потянулся он томно к Нюре, прижался к ней, положил руку на спину, потом ниже, а вторая рука уже шарила на том же уровне, но с другой стороны, и, ухватившись за все, на что рук хватало, воспылал он неодолимым желанием. Задышал глубоко и часто, кинулся на Нюру с рычанием и впился в нее, как паук. Он не понял, почему она сопротивляется, почему отпихивает с коленями и руками, ведь не только ему с ней, но и ей с ним всегда было хорошо. Он пытался сломить ее сопротивление, но она схватила его за горло. Он проснулся и увидел перед собою Штыка. — Опять, сука, педрила, попался! — шипел и плевался Штык. — Шо вы ко мне подлипнете? Проснулись, заворочились на нарах другие. Кто-то наверху спросил, что происходит. Другой голос лениво ответил. — Новенький Штыка хотел трахнуть. — А? — отозвался первый голос без удивления. Видать, здесь ко всему все привыкли. Чонкин с просонья тряс головой, пялился на Штыка, не понимая, в чем дело. А когда разобрался, сконфузился. — Нюрка наснилась, — объяснил он и повернулся на другой бок, чтобы избежать повторения неприятности. Штык тоже спиной к нему повернулся и долго еще что-то бухтел, пока не заснул. А Чонкин лежал, досадуя, что так неудобно все получилось, но постепенно досада его ослабла, и он снова заснул. И опять, как ни странно. Впрочем, что уж тут странного. Приснилась ему перина и подушка, приснилось ватное одеяло и Нюр под ним. Помня во сне, что, обнимая Нюру, получил он в ответ какую-то неприятность, Чонкин на этот раз долго лежал недвижно. Но запах Нюриного тела и волны жара, идущие от нее, опять его одурманили, опьянили. Он потянулся к ней робко, потом смелее, и она на этот раз не сопротивлялась. И она потянулась к нему, и вот тела их коснулись друг друга по всей длине, и вжались друг в друга, и его руки торопливо оглаживали и мяли ее, а ее руки то же самое делали с ним. И хотя показалась она ему какой-то костлявой и жесткой, накинулся он на нее, впился в ее губы своими губами. И она его целовала, и она бурно дышала, и она страстно шептала, почему-то по-украински. — Ты меня хочешь? — Хочу, хочу, — жарко выдыхал Чонкин. Ошалев совершенно, он грыз ее губы. Он касался языком ее языка, и единственное, что ему сейчас мешало, что раздражало его, были ее усы. — Зачем тебе усы? — спросил он недоуменно. — Чтоб тебе ими колоти, — смущенно хихикнула Нюра, и он, просыпаясь, увидел совсем близко отвратительное лицо пана Калюжного, который, целуя его в засос, одной рукой прижимал к себе его голову, а другой шарил в том месте, куда Чонкин не допускал еще никого, кроме Нюры. — Ты что, ты что? — забормотал Чонкин, отпихивая и убирая блудливую руку Калюжного. — Тронутый, что ли? — Да тише ты! — испуганно зашептал пан Калюжный. — Хлопцев разбудишь. — А чё ты лезешь? — сервился Чонкин. — Чё лезешь? — Тё на тебе! — возмутился в свою очередь Калюжный. — Да кому ты нужен? Сам пристает то до одного, то до другого. Тю! Опять наверху завозились, и кто-то спросил, что происходит. И опять кто-то сказал, что новенький хотел изнасиловать пана Калюжного. — Так он и до нас скоро доберется, — предположил первый голос, впрочем, совершенно беззлобно. Чонкин, раздосадованный, спустился вниз и сел посреди камеры на табуретку. На ней, клюя носом и ерзая, просидел до подъема.